Глава 15. Пока топор в моей руке летал от тела одного черного риэлтора к другому, я отстраненно думал о нескольких вещах. Во-первых, рубка поленьев и тренировки, кажется, все же укрепили мое тело. Раньше я бы выдохся и после 30 секунд боя такой интенсивности. Сейчас же схватка длилась уже минуты 3, а признаков усталости я пока так и не заметил. Во-вторых, кто бы мог подумать, но сражаться с обычными людьми куда проще, чем с магически усиленными головорезами и темными адептами. По мере того, как они один за другим падали от моей руки, я все больше и больше увлекался процессом. В какой-то момент я даже перестал помнить, почему и за что мы здесь вообще деремся, полностью отдавшись битве. Брызги крови, крики и танец боя будили во мне что-то животное. С улыбкой на лице я осознал, что мне нравилась резня. В-третьих, кажется, мне нужно сходить к психотерапевту. За потоком мыслей я не успел заметить, как бить мне стало некого. Те, кто выжил, бежали, умываясь кровью и крича проклятия. Те, кто нет, вели себя приличнее и сдержаннее. Я оглянулся по сторонам. Кажется, в первый раз за все время я заметил, насколько красивым был зимний лес, в котором я провел последние несколько месяцев. Белый снег ломил ветки сосен вокруг домика лесника. Поднимающееся солнце блеском озаряло испачканный кровью снег под ногами. И этот мороз, мороз, что так приятно пощипывал лицо. «Спасибо вам!» Лесник, что с опаской наблюдал за тем, как я разбираюсь с ублюдками, спешно подбежал ко мне, как только все улеглось. Я раздраженно глянул на него. «Я не знаю, как мне вас благодарить. Эти мрази уже давно нас донимают, просто жизни не дают!» Он запнулся. «Может, зайдете к нам? Холодно же и...» «Отвали!» Я вдохнул холодный воздух. Архимага след уже простыл. Может, он и наблюдает за мной сейчас, но точно не из-за того ствола, где он курил до этого. Да и черт бы с ним! Я закинул топор на плечо и зашагал обратно к дому приютившей меня семейки, не обращая внимания на растерявшегося лесника. Очевидно, что в лесу я не ориентировался, а потому шел, больше полагаясь на чуйку и следы, которые остались от нас со стариком. Казалось, дорога туда заняла чуть ли не втрое больше времени, чем обратно, потому как к моменту, когда я вернулся, солнце уже полностью развеяло утренние сумерки. За очередными белыми кустами показалась до тошноты знакомая гора бревен. Какое-то время я просто стоял и смотрел прямо на них, гадая о том, что ждет меня дальше. Еще тренировки, еще разговоры ни о чем с главой семейства. Мысли об этом меня больше не злили, но и не радовали. Я воткнул окровавленный топор в одно из бревен, слегка расколов его. Дом был пуст. И это показалось мне странным. Он никогда не казался полным жизни, однако я не мог припомнить ни дня, чтобы я оставался внутри один. Я зашел на кухню. Судя по голому столу и холодной плите, к готовке завтрака никто еще не приступал. Впрочем, голоден я не был. В моей комнате тоже не было никаких сюрпризов. Кровать не покрывал слой льда, архимаг не стоял за углом, готовый облить меня борщом. И даже буйная дочка семейства не пряталась под кроватью. Раньше она так уже делала пару раз. Что ж, значит, остается только один вариант. Через пару минут я уже подходил к небольшому полю, которое архимаг гордо назвал тренировочной площадкой. Я замер и протер глаза для пущей верности. Архимаг, как и все остальное семейство, в ряд выстроились на площадке, словно готовясь к фотосъемке. Выглядели они тоже не так, как обычно. Дешевая, затасканная рубашка, без которой главу семейства мне было уже сложно и представить, сменилась дорогой зимней курткой и чем-то наподобие черного комбинезона. Его жена была одета так же. На бедрах у семейной четы виднелись кобуры с пистолетами. Но больше всего меня удивило даже не это, Их дочь, что раньше одевалась как человек, который зашел в секонд-хенд и выбрал себе наряды с помощью кубика на 12 граней, теперь нацепила на себя кожаную куртку, берцы и узкие джинсы. Волосы девушки были завязаны в хвост. Более собранной я ее еще никогда не видел. Архимаг же выглядел, ну, как архимаг. Особых перемен во внешнем виде я не наблюдал. Разве что выражение его лица показалось мне несколько странным. Это что, улыбка? Нет, старик улыбался и раньше, однако всегда, либо со злобой, либо с издевкой, либо с плохо уловимой иронией. Сейчас же он улыбался искренне, что ли. Заметив мое приближение, семейство заметно оживилось. Однако вперед вышел именно старик. «Это...» — я оглянулся по сторонам. «Что вообще?» «Конец твоего обучения, я полагаю», — пожал плечами архимаг. Я хмыкнул. «Ну да, как же?» «Не веришь?» Старик приподнял бровь. Я отрицательно покачал головой. «Мне не хотелось врать и говорить, что последние месяцы мне ничего не дали», — начал я. «Но то, что я зарубил топором каких-то мелких бандосов, отнюдь не делает меня машиной для уничтожения темных и светлых кланов». Я проверил систему. Так, на всякий случай. Ранее доступные навыки по-прежнему были заблокированы. Как я и думал. «Я даже не восстановил свою магию», — продолжил я. «Если хочешь преподать мне какой-нибудь урок о доверии или чем-то в таком духе, то постарайся получше». Архимаг рассмеялся. «Да, дружок, ты ни хера ни к чему не готов. Если бы к тому моменту, когда против меня ополчился весь мир, я был так же силен, как ты...» Хохот старика становился все громче. «То меня бы сожрали с потрохами». Я вздохнул. «Тогда к чему это все?» «Я уже сказал, ты заканчиваешь тренировку». Он выставил перед собой указательный палец. «Но я же не готов! Меня же убьют! Учитель, помоги!» Старик издевательски скривил лицо, изображая испуганное нытье. «Иногда человека нужно держать в горах 3 года, чтобы дождаться от него прогресса. А иногда его нужно гнать из этих самых гор в шею, чтобы этот прогресс не остановился». Я посмотрел архимагу в глаза. Кажется, он не врет. Что же, я ждал этого дня. И вот он наступил. Что я чувствую по этому поводу? По-моему, ничего. Нет, мне хотелось вырваться отсюда, вернуться в город и разобраться со всеми, кто хотел моей крови. Однако, как бы трудно мне не было признаться в этом самому себе, кажется, время в доме этой семейки пошло мне на пользу. Возможно, старик как раз и добивался того, чтобы мои эмоции притупились. Возможно, не хотел, чтобы я лез обратно с горячей головой. Какими бы ни были его причины отправлять меня назад именно сейчас, спорить с ним или оставаться здесь мне не хотелось. «А с этими?» – я указал пальцем на семейство, что внимательно следило за нашим разговором. «Что сегодня не так? Что еще за наряды?» Архимаг снова улыбнулся. «А, ну…» – он пожал плечами. «Они пойдут доделывать то, что ты начал». «Не понял». «Включи голову, Макс. Я архимаг с собственным темным культом. Думаешь, я бы правда водился с семейством каких-то нищих фермеров? Те отморозки, которых ты прикончил…» — он мотнул головой в сторону леса — «это были своего рода конкуренты чудесного семейства, что давало тебе пищу и кров все эти месяцы. Таков был наш с ними договор». Я разобрался с одними черными риэлторами просто для того, чтобы помочь другим. Раньше бы меня возмутила эта мысль. Я бы обвинил их в обмане, лицемерии и так далее по списку. Но сейчас я просто был благодарен за регулярные завтраки, наверное. Когда теряешь все, времени на мораль и нравоучение не остается. Я был куда больше нацелен на то, чтобы разобраться со своими проблемами. «И когда мы выдвигаемся?» Я вопрошающе глянул на архимага. Он лишь покачал головой. «Мы никуда не выдвигаемся. Старик почесал подбородок. «А вот у тебя через час электричка до города». «Что?» – прищурился я. «Понравилось быть свободным». «Я просто буду ждать, когда ты меня призовешь». Старик развел руками. «Не люблю все эти поездки. Вонь, тряска. Все это плохо сказывается на здоровье». «Ну да, ну да». Учитывая, что мои навыки заблокированы, старик по факту выбил себе свободу. Или это какой-то странный способ сказать, что он появится, когда я это буду заслуживать? Голову себе этим я решил не забивать. «Тогда?» Я вновь окинул всех присутствующих взглядом. «До свидания, что ли?» Никто из членов семейки мне не ответил. Лишь по очереди кивнули и отправились по своим делам. Только их дочка на мгновение замерла, чтобы бросить на меня короткий взгляд, но затем тоже поспешила за родителями. Какое же странное чувство. Словно смотришь на съемную квартиру, где прожил несколько лет в последний раз. Вроде бы это место и никогда и не было твоим, но отчего-то становится пустовато на душе. Ну и черт с ним. Я развернулся и зашагал к дому, чтобы собрать все свои пожитки, которые наверняка поместятся в среднего размера пакеты из супермаркета. «Последнее!» – прокашлялся позади меня архимаг. Я обернулся. «Последнее задание!» – он завел руки за спину. «В комнате тебя будет ждать баул и немного налички. Доставь его на городской вокзал в целости и сохранности. Там его заберут». Старик слегка склонил голову. «Вот и все». Я пожал плечами. Баул так баул. Через пару минут я уже собирал вещи в своей, уже бывшей, комнате. Баул оказался довольно увесистым. Благо на нем имелись лямки, которые и позволили дотащить его до станции на плечах, без особых проблем. По сути, идти пришлось каких-то полчаса, пробиваясь через сугробы на забытой богом дороге, где изредка появлялись изъеденные ржавчиной знаки со стрелками, направляющие меня к железной дороге. Затем 10 минут ожидания, и серая электричка заскрипела передо мной тормозами. Шаг вперед, двери открываются, баул летит внутрь, как и пакет с моими вещами. Еще один шаг вперед, двери закрываются. Я упал на сиденье около окна, умостив баул слева от себя. Поезд, а вместе с ним и зимний пейзаж за окном, тронулся с места. Последние недели я старался не думать о том, что ждет меня дальше. Алиса, Славик, Кавадзаки, Роблин и Бальжидор. Люди и события смешались в одну кучу и проносились у меня в голове, словно очень быстрое слайд-шоу. За все время, что я провел с архимагом, я так и не узнал многого о том, как именно обстоят дела в городе. А главное, я понятия не имел, что сейчас с моими друзьями, как и с врагами. Не знаю, что пугало меня больше. Наверное, а мне бы стоило уже думать над первыми шагами по возвращении в город. Однако голова упрямо отказывалась это делать. План, даже самый условный, составить было трудно, потому как количество неизвестных переменных превышало любые пределы. Возможно, собрать информацию и станет первым приоритетом в длинном списке дел, которые меня ожидают впереди. Где и как я буду это делать? Голова казалась слишком тяжелой, вагон слишком холодным, а пейзаж за окном слишком умиротворяющим, чтобы об этом думать. Меня начало клонить в сон. Проснулся я где-то через полчаса от тычка в плечо. «Билеты!» — раздался неприятный женский голос у меня над ухом. Еле-еле разлепив глаза, я уставился на тетеньку в синей униформе проводника и сунул ей мятую купюру, заранее сжатую для такого случая в кармане. «Отлично, молодой человек!» Ее тон стал недовольным. «А теперь столько же за вашу подругу!» «Какую еще?» Я разлепил глаза и оглянулся по сторонам. Пустой зеленый баул валялся на полу. Рядом со мной, широко улыбаясь, сидела шизанутая дочка семейства, что меня приютила. Я устало вздохнул. Ебучий архимаг!